Глава 15. После расселения по комнатам, по двое в каждую, наступили полдня затишья. Сначала прошел слух, что князя попросту нет в резиденции, а чуть позже стало известно, что он все-таки вернулся и, наконец, принял у себя кураторов. Именно в это время адептам дали официальное разрешение покидать комнаты для прогулок. Для этого нам предоставили тот самый невообразимый каскадный сад, где росли, кажется, все цветы Наскаита. «Ой, пойдем скорее прогуляемся, так хочется все тут посмотреть!» Сразу взбодрилась Мини, которая до этого полдня просидела у окна в попытке разглядеть хоть что-то и беспрестанно болтала о том, как тут чудесно. Я возражать не стала и сразу собралась на прогулку, надеясь, что хотя бы свежий воздух, солнце и приятный ветер поднимут мне настроение после случайно подслушанного разговора Фрейна и Истерио. К тому же променад имел еще и практическую цель. Вдруг я нападу на какой-нибудь след? Сомнительно, конечно, но вдруг. Мы отметились у коменданта нашего небольшого бутик-общежития и пошли по первой попавшейся тропинке. Вокруг пока было тихо. Воздух наполняли ароматы самых разных растений, которые колыхались на ветру и пестрели всеми цветами радуги. «Знаешь», — вновь заговорила Мини после недолгого задумчивого молчания, «мне кажется, что моя магия здесь уже раскрывается». «Ничего подобного я не ощущала ни дома, ни даже в академии». Ее голос снизился до таинственного шепота, будто она поведала мне огромный секрет. «Здесь все выглядит очень воодушевляюще», — согласилась я, хоть сама ничего подобного не чувствовала. После того самого первого всплеска я вообще мало замечала присутствие во мне магии, как будто ничего и не изменилось. «Мне кажется, это мое», — сделала вывод Мини. «Магия воздуха, силовые волны, ветер. Когда мы пробовали разные виды заклинаний на занятиях, они давались мне лучше всего». «Это действительно было так, или ты надумываешь?» На всякий случай уточнил я. «Ничего я не надумываю», — обиделась адептка. «Вот, посмотри, давай сейчас я попробую вызвать ветер». «Тут и так ветрено», — заметила я. «Магический ветер от обычного очень отличается, хотя бы тем, что магическим можно управлять». Проворчала Мини и остановилась. «Вообще-то применять магию без разрешения князя на территории резиденции нельзя», вынесла я последнее предупреждение. Но адептка была настолько вдохновлена, что предпочла пропустить мои слова мимо ушей. «Мы тихонечко», — шепнула она. Размяла пальцы и, быстро что-то вспомнив, соорудила довольно сложное, на мой взгляд, плетение. Если не учитывать обстановку, это было очень даже неплохо. Я замерла, ожидая какого-нибудь всплеска, по которому нас сразу найдут и потащат на ковер куратору. Однако пока все действительно складывалось изящно и тихо. Я сразу почувствовала призванный мини-ветер. Он повеял в противоположную от естественного собрата сторону, подхватил несколько лепестков с ближайших цветов и понес их над тропинкой. «Вот, смотри! Раньше у меня не получалось поддерживать поток так долго!» Похвалилась Мини, продолжая развлекаться со слабым ризом. А попросту красоваться. Я слегка нервничала, но не более того. Сейчас ей надоест, и она прекратит. Ветер облетел вокруг меня, тронул волосы и подол юбки, закрутился вихрь со встречным соперником и вроде начал успокаиваться. «Ты как знаешь, а я чувствую, что, возможно, именно здесь раскроется моя специализация. Говорят, предчувствия на практике чаще всего оказываются верными». Благостно вздохнула Мини и собралась было закрывать заклинание. Однако тут что-то пошло не так. Не туда. Еще раз облетев вокруг меня, ветер перестал слушаться, усилился и беспорядочно заметался по саду. «Останови его», — посоветовала я нарочито хладнокровно. А на самом деле пытаясь вспомнить хоть какие-то приемы, которыми могла бы помочь в случае крайней необходимости. Базовый курс стихийно-воздушной магии я тоже проходила в свое время. Там важно поймать поток, почувствовать магические шлейфы. Я даже не успела вмешаться. Как ветер не просто взбесился, а внезапно принял форму огромной полупрозрачной птицы, взмахнул крыльями над нашими головами и молча бросился вглубь сада. Пару секунд мы с Мини стояли словно прибитые, а затем одновременно бросились за ним следом. «Поймай ее!» — на ходу повторила я. «Я пытаюсь!» — едва не плача ответила Мини. Беглец был юрким. В голове одна за другой вспыхивали красочные картины наказаний, которые, скорее всего, назначат нам Истерио, как только узнает о случившемся. А он узнает. Все узнают, если мы немедленно не изловим эту птицу. Птицу! Просто с ума сойти! А у меня, между прочим, серьезное задание от дедушки. Я должна обследовать весь дворец князя, пока нахожусь здесь, чтобы обнаружить след артефакта, если он тут есть. Только вот кто пустит меня в замок после того, как мы устроили в саду такую свистопляску? Ветер улепетывал так быстро, что нам приходилось ориентироваться только по шелесту листвы и травы, который еще долго не стихал после того, как там проносилось воздушное порождение. За одним из поворотов послышались звонкие голоса. Вдалеке, едва различимо. Мы приближались к ним, предчувствуя неладное. Птица смылась именно в эту сторону. Подтверждением орущего весь голос интуиции стали возмущенно удивленными вскрики, которыми сменился мирный гомон людей. Затем голоса стали гневными. Послышался огромный всплеск, и мы с Мини выбежали на широкую поляну, окруженную тенистыми деревьями. Под их густо сплетенными кронами поблескивал небольшой пруд, откуда, ругаясь и причитая, выбиралась незнакомая нам девушка. Но здесь она была не одна. Вокруг, словно громом пораженная, стояла целая компания молодых людей. Судя по расстеленными в тени пледами, они тут мило отдыхали, играли во что-то вроде магического бадминтона, пока не явилось ветреное чудовище и не навело беспорядок. «Что это?» — вопросил кто-то. Один из парней сразу заявил. «Это не я, Сабрина, даже не думай». Изящно одетый кавалер подал девушке по имени Сабрина руку. Она смахнула с лица мокрые пряди, гордо задрала подбородок и сразу заметила нас. «Вы!» — взвизгнула так противно, что у меня внутри все перекорёжило. «Это вы устроили? Кто вы такие?» Она грозно направилась в нашу сторону, а мы с Мини встали как вкопанные. Надо как-то объяснить случившееся. Ведь и правда виноваты. «Посмотри на форму», — подсказал отслепший от гнева девушки очень похожий на нее молодой человек. «Это прибывшие сегодня к отцу адепты. Вернее, адептки». Это замечание как-то резко поменяло настроение кучкующихся поблизости парней. Они больше не выглядели растерянными, скорее заинтригованными. Но вот их подруги, наоборот, напряглись еще больше. А особенно пострадавшая. Не знаю уж, какой она была в сухом виде, а вот в мокром казалась очень неприятной девицей. «Вы вообще знаете, что без особого разрешения отца вам здесь запрещено пользоваться боевой магией?» Блеснула она осведомленностью. «Да какая же она боевая?» заикнулась Мини. «Это был просто ветер. Простите, я не думала, что заклинание вырвется из-под контроля». «Не думала?» ехидно передразнила ее Сабрина. Остальные девушки поддержали подругу согласным гомоном. «Думать, смотрю, вообще тебе не свойственно». «Бри, перестань, она же извинилась». Вновь вступился за нас тот парень, судя по всему, ее брат. А вместе они, к нашему несчастью, похоже, были отпрысками князя. Вот свезло так свезло, конечно, уронить в пруд именно княжну. «Извинилась! Что мне ее извинение?» Продолжила бесноваться девушка. «Посмотри на меня!» На лице пострадавшей отразилась такая трагичность, словно ее в грязь макнули. «Высохнет!» Вдруг ляпнул я. «Это ведь всего лишь вода. Мы не хотели вам навредить. Это вышло случайно. И впредь мы будем осторожней. Это действительно не было боевое заклинание». Косвенно я тоже виновата. Надо было все-таки более настойчиво отговаривать Мини от применения даже простеньких заклинаний. «А как тогда оно превратилось в боевую птицу?» Нахмурился брат Сабрины. «Хорошо, что мне удалось остановить ее. Почти вовремя». А вот тут уже нечего было ответить. Вернее, предположения у меня, конечно, были, ведь Фрейн уже намекнул, что в подобных случаях виновата может быть моя магия. Заклинание Мини соприкоснулось с моей магией, и вот. «Да, все могло бы закончиться гораздо хуже». Княжна скрестила руки на груди. «Но не закончилось же». Я тоже начала злиться. Этот инцидент мог быть исчерпан еще 5 минут назад. Но, похоже, нелепое положение, в которое по нашей вине попала дочь князя на глазах у своих друзей, уязвила ее слишком сильно. Ведь такие, как она, любят блистать и быть во всем лучшими, привлекать самых красивых мужчин, носить самые дорогие платья. Подобные недоразумения для них все равно, что катастрофа. Конец света. «Ты еще дерзишь? В гостях у моего отца, между прочим!» Сабрина смахнула со щеки стекающую по ней каплю. Брат подошел, попытался взять ее за плечи, но она вырвалась. Подружки несмело начали подходить ближе, но, судя по отсутствию энтузиазма на лицах, в таком состоянии с этой фурией никто особо связываться не хотел. «Еще раз, простите», — мрачно повторила я. «Мини, пойдем». «Я обязательно доложу отцу», — бросила нам в спину девушка. «И вы еще поплатитесь, особенно ты, косорукая неумеха». Похоже, это относилось к Мине. Ох, как много мне хотелось сказать это Сабрине, однако страшным усилием воли я сдержалась. С такими буйными лучше разговаривать, как с детьми, и во всем соглашаться. Так меньше вероятность, что тебя стукнут по голове палкой. Да. Знакомство с детьми князя вышло не самым удачным. Прямо скажем, отвратительным. Продолжить разговор с Мини со слов «ну я же говорила» было бы слишком банально. Да и выражение лица девушки было весьма красноречивым. Она и правда чувствовала себя виноватой. Я отчасти тоже. Надо бы переговорить с Фрейном. Кажется, ситуация с моей магией начинает приобретать совсем неприятный оборот. «Но как же так могло получиться?» — внезапно начала причитать Мини. «Я же так хорошо все чувствовала и контролировала, а потом у меня словно вожжи отобрали, понимаешь?» «Не совсем, но в целом я могла себе представить, что стало тому причиной». «Понимаю», — вздохнула сочувственно. «Впредь нужно быть осторожней. Если князь не разрешал пользоваться магией, то не нужно этого делать. Мы не знаем, какой тут магический фон и как он влияет на заклинание». «Да, да», — рассеянно буркнула адептка. «А этого парня, который за нас заступился, я помню. Он выпускается в следующем учебном году. Даже не думала, что он сын князя Ветров. Поразительно». «Значит, в Академии не принято выпячивать происхождение адептов. Это даже хорошо. Однако сплетням такие сдержанные порядки все равно не мешают. Скоро о нашем промахе узнают все». И насколько все я поняла уже в тот миг, как мы дошли до комнаты. У двери стоял Фрейн, вальяжно прислонившись плечом к косяку. «Ой, Шердер, сиди!» — совсем испугалась Мини. «А чего это вы тут?» «Я мог бы войти, но это было бы невежливо», — сразу отговорился он. «Адель, милая, можно тебя на пару слов?» Не дожидаясь моего согласия, он подхватил меня под локоть и отвел в сторонку, а Мини деликатно скрылась в комнате. «Рассказывай, что случилось в саду. Почему дочь князя верещала на весь дом? Обвиняла двух адепток в неуважении и нарушении порядка. Видок у нее был, конечно». «Ничего себе ты быстрый!» Почему-то удивилась я. «Это только что случилось?» «Да она орала, как резаная. Мы даже из кабинета князя все слышали. Скоро тут будет Деламан. Я хотел успеть первым. Получить информацию с первых уст, так сказать». С этими словами он так посмотрел на мои губы, будто от них ему нужна была вовсе не информация, а кое-что другое. Чтобы замять моментально возникшую между нами неловкость, пришлось спешно переходить к пересказу случившегося. «Это плохо», — подытожил Фрейн, когда я смолкла. «Однократное нарушение порядка еще сойдет вам с рук. Но это не должно повториться, тебе ясно? Если Мини в твоем присутствии еще раз решит помогичить там, где это запрещено, я официально разрешаю тебе ее оглушить». «Ты же сам говорил, что моя магия может быть в этом замешана». Фрейн слегка поразмыслил. «Вообще-то ей для начала не помешал бы хороший разбор на уровне ауры. Честно говоря, не припомню, чтобы я сталкивался с такой направленностью. Обычно для усиления чьего-то заклинания нужно еще одно, специальное. А у тебя это происходит само собой. Но мы займемся этим, когда я все улажу с князем. Пусть пока все думают на Мини. Наказание будет, но я попытаюсь сделать так, чтобы оно было как можно более мягким. Когда князь будет говорить, даже если у тебя случится обострение чувства справедливости, не пытайся спорить с ним. Не привлекай к себе лишнее внимание». «А вдруг эта Сабрина потребует прогнать Мини?» — предположила я. «Уверен, уже потребовала. Но мы тоже не последние люди в королевстве. Справимся». Фрейн коротко коснулся моей щеки ладонью и, будто бы укорив себя за этот жест, сразу развернулся и пошел прочь. Чуть позже нам с Мини пришлось выслушать еще кучу нравоучений от Эстерио Деламана. В отличие от темного, он не обещал, что неприятный инцидент удастся замять. Правда, доставалось в основном не мне, однако я все-таки пыталась заступиться за приятельницу. Куратору было все равно. А потом как-то резко нас всех вызвали на встречу с князем. При слове «князь» я всегда представляла себе огромный зал с троном на возвышении. Перед владыкой толпятся придворные и жадно внимают каждому его слову. Но нас проводили в обычный, если не учитывать его по-настоящему исполинские размеры, кабинет. Напротив стола князя, выполненного из некого белого дерева, украшенного изящной резьбой, легко разместились все адепты, кураторы и пара подданных, которым, видимо, нужно было фиксировать некоторые итоги разговора. А сбоку от князя на отдельном диване будто зрители сидели его отпрыски, печально знакомые нам с Мини. Сабрина моментально выхватила меня взглядом и в какой-то миг показала, что сейчас она проведет себя большим пальцем по горлу. Пренеприятнейшая особа. Поэтому, чтобы не портить себе настроение, Глядя в ее кислое лицо, я сосредоточила внимание на князе Тертиусе. А он был мужчина эффектный, высокий, довольно стройный, даже несмотря на приличный возраст за 40. Какой-то легкий и, как мне показалось, стремительный. В общем, стихийная воздушная магия явно наложила на его облик немалый отпечаток. «Рад приветствовать вас, адепты, в резиденции ветров», — громко произнес он, когда все, наконец, разместились и смолкли. «Сегодня я хочу обозначить перед вами планы на ближайшие дни пребывания здесь и некоторые правила». При этом он взглянул на кураторов, а Эстерио передал это безмолвное предупреждение нам с Мини. Тем временем князь продолжил. «Вас ждет обучение под руководством местных магов, которое поможет вам раскрыть ваш потенциал не только при наличии склонности к магии воздуха, но и в целом. Ваши кураторы проведут с вами практические занятия по управлению сложными видами заклинаний. Вы посетите несколько важных магически заряженных мест Асавента. Затем, как вы уже знаете, наступит время испытания лично от меня». Он коварно улыбнулся. «Сразу предупрежу. Оно будет командным, но позволит раскрыться каждому из вас. И, наконец, самое приятное. Вы — адепты самой крупной академии Наскаита. Вы — будущий свет магии. Многие из вас займут высокие должности при дворе или в государственных структурах, а значит, вы должны привыкать к светскому обществу. Так совпало, что скоро у моего сына день рождения, в честь чего будет устроен бал. И вы все на него приглашены». Адепты сразу немного расслабились, а девушки и вовсе радостно завздыхали. Кажется, все предстоящие тяготы практики вмиг перестали иметь для них хоть какое-то значение. На сына князя обратилось несколько заинтересованных взглядов, а он как будто вовсе их не заметил. Ну что ж, может быть, хотя бы на время градус женского внимания к Фрейну снизится. Хоть это меня не волнует, конечно. Совсем. Князь еще долго продолжал свою вдохновляющую речь, нагнал немного саспенса по поводу будущего испытания, после чего стало понятно, что нам пора уходить. Адепты потянулись к выходу. Лаус, который все это время стоял рядом, с четвертым вошедшим в группу Даламана адептом, остановился за дверью, дожидаясь нас с Мини. Видимо, хотел поделиться свежими сплетнями. Но нас ждало кое-что гораздо интереснее. «Адептка Вайтвен и адептка Лармор», — прозвучало за нашими спинами голосом князя. «Пожалуйста, задержитесь. Шейр Эстерио Даламан тоже». Показалось, Мини шлепнется в обморок прямо сейчас, как будто не князь, а сам король уже объявил о ее незамедлительной казни. Почувствовав что-то неладное, Лаус вытянул шею, чтобы успеть хоть что-то увидеть, но когда все лишние вышли, дверь захлопнули прямо перед его носом. К моей досаде Фрейн тоже ушел. А ведь я почему-то понадеялась, что он останется как мой супруг, имеющий право знать, какие у князя ко мне вопросы. Ну да ладно, он обещал все уладить, и почему-то именно в этой ситуации у меня не было повода ему не верить. Он всегда был деловым человеком. Вон даже женился на той, кого ему прочили в невесты. В общем, очень ответственный мужчина. От собственных рассуждений я только сильнее разозлилась. Но пришлось отвлечься на Мини и подержать ее под локоток, пока мы шли обратно к столу князя. Она так побледнела, что мне стало за нее реально страшно. И от этого захотелось окунуть Сабрину в пруд еще раз. Как можно быть такой мстительной? Напряжение в кабинете с каждой секунды становилось все ближе к пику. Эстерио метал взглядом молнии в нашу сторону, дочь князя пыталась взглядом удушить, сын откровенно скучал, а мы с Мини готовы были подпрыгивать на месте от нервозности. «До меня дошли новости», — начал Тартиус, «что в первый день пребывания в резиденции ветров две адептки нарушили одно из самых важных правил — не использовать магию, тем более боевого направления, без моего особого разрешения. Это так?» Он пытливо взглянул сначала на Мини, потом на меня. Естественно, меня подмывало ответить, но я помнила предупреждение Фрейна и усиленно пыталась вообразить, что мой рот заклеен скотчем. «Мы уже все выяснили, ваша светлость», — сразу вмешался куратор. «Но почему-то стало только хуже». «Я разговариваю с девушками», — напомнил князь. Эстерио слегка побагровел, но перечить не решился. Все-таки его статус был гораздо ниже княжеского, и все мы здесь в гостях. «Простите, но это было совсем простое заклинание. Я только хотела показать Адель, что в Асавенте чувствую вдохновение именно на воздушную магию, и мне кажется, что это мое». Сабрина скептически хмыкнула. «Да все уже поняли, что это вовсе не ваше. Не справиться с простейшим заклинанием, так что оно едва не привело к катастрофе». «А вы что скажете, Шейр Вайтвен?» — обратился ко мне князь, проигнорировав замечание дочери. «Я думаю, это просто недоразумение», — ответила я невозмутимо. «Мини не хотела никому причинять вред и точно не творила боевых заклинаний. Возможно, сказался лишь недостаток практики. Но разве не за ней мы сюда прибыли? Практиковаться и оттачивать свое мастерство, постигать новые горизонты. И все мы, безусловно, надеемся на ваше содействие и помощь». Тартиус заметно подобрел, а я мысленно вскинула руки в победном жесте. Кажется, мои смирение и легкая лесть сработали как надо. Может, нас отпустят с миром и очередными извинениями? «Я все понимаю», — вздохнул князь с явным сожалением. «Но не могу оставить этот случай без внимания. Иначе все решат, что могут запросто игнорировать правила дома, где они находятся в гостях. Таким образом, я заочно назначаю команде Истерио Даламана 10 штрафных очков на будущих состязаниях. Что это означает, вы узнаете, когда будут оглашены полные правила». «И все?» — возмутилась Сабрина, которая, наверное, рассчитывала, что нас прилюдно выпарят, не меньше. «Только это? 10 очков?» «Это мое решение, и не тебе его обсуждать», — внезапно посуровил Тартиус. «А тебе следовало бы подтянуть уровень защитных заклинаний, раз ты не смогла справиться с всего лишь средней угрозой». Княжна надулась, а ее брат тихо насмешливо хмыкнул. «Можете идти», — бросил напоследок князь. И мы поспешили удалиться. «Странно», — протянул Даламан, когда мы шли по длинному светлому коридору прочь от кабинета хозяина дома. Я тоже предполагал более суровое наказание. Похоже, его светлость просто очень хорошо знает характер своей дочери, поэтому не воспринял ее слова так серьезно, как она хотела. Я пожала плечами. Но куратор как-то подозрительно на меня посмотрел, будто подумал вдруг, что я могла использовать какое-то воздействие на Тартиуса, хотя прекрасно знал, что и близко не менталист. «Возможно», — без энтузиазма согласился он. И, наконец, оставил нас в покое. Мы с Мини вернулись в комнату и некоторое время сидели молча. Нужно было прийти в себя. Как-то незаметно время подошло к вечеру, в саду стало совсем шумно, но ни единого дуновения постороннего магического фона не ощущалось. Адепты усвоили урок. Лаус пытался вытащить нас на прогулку, но мы вышли из комнаты только к ужину, а после вновь вернулись. Лучше затаиться хотя бы до завтра и не мелькать на глазах. Правда, мне очень хотелось увидеть Фрейна и расспросить его о том, как прошел его разговор с князем и каким образом ему удалось добиться для нас немалой поблажки. Но мне сказали, что Фрейн чем-то занят, да так сильно, что даже не появится на ужине. Наконец наступила ночь. В прилегающей комнате ванной я смыла с себя толстый слой неприятных впечатлений, накопившийся за целый день и с блаженством в каждой мышце улеглась в постель. Мы прибыли сюда только утром. Оказалось, что уже прошла неделя. Только немного успокоившись, я вспомнила про медальон, который все это время вел себя спокойно. Не светился, не жёг мне кожу. В общем, ничем не показывал, что в резиденции князя может находиться хоть какой-то намек на искомый артефакт. «Ну и хорошо», — решила я, закрывая глаза. И тут в синеватом сумраке комнаты раздалось отчетливое: «Ой!» — тишина. «Ой-ой-ой! Что это?» Я сразу села, а магические огни над прикроватными тумбами слабо загорелись. Мини, почесывая, шарила по простыне, будто потеряла контактную линзу, а затем вскочила на ноги и отбежала подальше. «Что там?» Я подошла. «Не знаю, но меня что-то кусало». «В смысле?» Я пригляделась. «Но не может же быть такого, что во флигеле княжеской резиденции водились клопы. Нонсенс какой-то». Но Мини продолжала неистово чесаться, а ее кожа стремительно покрывалась похожими на ветрянку пупырышками. «Мини...» Я вытаращилась на нее так красноречиво, что девушка сразу бросилась к зеркалу. «Мамочки!» — взвизгнула она, прижав ладони к щекам. «Что это?» И пока она панически расглядывала себя в отражении, я присмотрелась к ее постели, стараясь ни к чему не прикасаться. Поначалу ничего странного не заметила, но справедливости ради надо было обладать очень острым зрением, чтобы сразу увидеть крошечных сиреневых жучков, которые кучками забились в складки одеяла и под подушку. И оказались они не просто насекомыми, а магически созданными, потому что через какие-то 5 секунд начали исчезать, растворяться без следа. Так что можно было подумать, будто они вовсе привиделись мне в полумраке. «И что мне с этим делать?» Едва сдерживая слезы, выпросила Мини. «Что-что?» — проворчала я. «Иди к местному доктору. Должен же быть в княжеском доме личный доктор».